Глава 8. В полной тишине члены военного трибунала прошли мимо замерших по обе стороны двери вооруженных морских пехотинцев в совещательную комнату. Когда дверь за ними закрылась, тихий щелчок показался оглушительным. Граф Белой Гавани уселся во главе стола. Место на противоположном конце заняла зеленый адмирал Феодосия Кьюзак, а прочие под пристальным и холодным взглядом председательствующего расселись по обе стороны длинного полированного прямоугольника из золотистого природного дерева. Лучше всех из собравшихся он знал Кьюзак. Эта рыжеволосая женщина, по каким-то собственным соображениям, чуть ли не с самого дня выпуска из академии всячески подчеркивала свою приверженность строжайшей дисциплине, благодаря чему стяжала известность как особа, напрочь лишенная чувства юмора. Облик ее, суровый взгляд зеленых глаз и всегда бесстрастное холодное лицо подтверждал обретенную репутацию, но, как с нежностью подумал граф, лишь для тех, кто не имел счастья с ней подружиться. Они с Феодосией были друзьями с самого детства, а некоторые, пусть недолгое время, не только друзьями. То был трудный период в жизни Александра, время, когда он вынужден был смириться с тем непреложным фактом, что полученные его женой раны сделали ее калекой на всю жизнь. С тем, что чудо не произойдет, и она навсегда останется прикованной к креслу жизнеобеспечения. Несчастный случай произошел не по его вине и даже не в его присутствии. У него не было ни малейшей возможности предотвратить беду. Однако, видя бледную тень былой красавицы, женщины, которую он любил, граф не только испытывал сострадание, но и терзался чувством вины. В те тяжелые дни Феодосия поняла, что он нуждается в поддержке и утешении, и оказала их в той форме, какую сочла приемлемой. Их близость завершилась довольно быстро, но друзьями они остались навсегда. Сидевший слева от Кьюзак зеленый контр-адмирал Рексфорд Юргенс, коренастый мужчина с песочного цвета волосами, постоянным, сейчас еще более заметным, чем обычно, выражением вызова на лице и светло-карими, не отражающими эмоций глазами, ничуть не походил на человека, готовящегося принять решение. Судя по всему, свой выбор он уже сделал и готов был его отстаивать. Позицию красного адмирала Хэмпхилл, следующий по старшинству после Кьюзак, угадать было трудно, хотя она и Хэмиш Александр на протяжении многих лет считались непримиримыми соперниками. Соня Хэмпхилл была красавицей с золотистыми волосами и поразительными сине-зелеными глазами. Но в отличие от Феодосии, чье лицо скрывало ее истинный облик, Соня сознательно стремилась выглядеть чрезмерно самоуверенной и своенравной, какой и являлась на самом деле. Будучи гораздо моложе Хэмиша, она сделала стремительную карьеру и считалась одним из виднейших представителей Джун Экол, основанный на новом тактическом мышлении, тогда как Александр считался признанным лидером традиционного исторического направления. Признавая несомненную компетентность и личное мужество Хэмпхилл, он, однако, не испытывал к ней симпатии. Больше того, расхождения во взглядах способствовали возникновению взаимной неприязни. За последние 15 стандартных лет они не сходились во мнениях практически ни по одному вопросу. Однако в нынешней ситуации беспокойство внушало даже не это. Будучи кузиной сэра Эдварда Яначика и наследницей баронства Нижнего Дели, она, как и Юргенс, считала своей духовной родиной ассоциацию консерваторов. Третьей женщиной в составе суда была коммодор Леметр, являющая собой и внешне, и внутренне полную противоположность Феодосии. Эту темноволосую, темнокожую, поджарую, как борзая особу, с яркими карими глазами, буквально распирала еле сдерживаемой внутренней энергией. Сторонница Джун Экол Леметр при этом являлась превосходным теоретиком тактики, хотя ни разу в жизни не командовал реальным боем. А еще она, невзирая на чрезмерную прямолинейность, обладала выдающимися административными способностями. Хэмиш подозревал, что ее приверженность к Джун Экол объяснялась не столько признанием достоинств этого учения, сколько семейными связями с антимилитаристской либеральной партией, с ее изначальным неприятием всего традиционного. Несомненные способности позволили ей очень быстро продвинуться и быть среди первых кандидатов на звание контр-адмирала. Но одно из присущих этой женщине качеств делало отношения с ней еще более сложным, чем с Хэмпхилл. Соня, при всем ее самомнении, напоре и уверенности в правоте своих теоретических воззрений, все же допускала мысль о том, что может ошибаться, а вот Леметр никогда. Она испытывала полнейшую уверенность не столько в правильности своих суждений, но и в полном превосходстве идеологии, которую поддерживала, над всякой другой. От графа Белой Гавани не укрылось, как раздулись ее ноздри при проявлении капитана Харрингтон. Достопочтенный капитан Тор Семингард в данном составе суда был ниже всех званием и выше всех ростом. Его семья перебралась на Сфинкс 2 стандартных столетия назад. Но родом они были с Киссель-Холлоу, древнего мира, заселенного еще до последней войны на Старой Земле, до распространившегося по всей галактике запрещения использовать методы генной инженерии для адаптации колонистов к условиям осваиваемых миров. Двухметровый гигант с мощной мускулатурой, угольно-черными волосами и глазами цвета топаза, казавшимися еще ярче на фоне медной кожи, славился упрямством, какое трудно было представить, глядя на его выразительное, одухотворенное лицо. «Председательствовать в таком трибунале будет, ох, как непросто», — подумал Белая Гавань. «Итак», — нарушил он тишину после долгого молчания, и пять пар глаз обратились к нему. «Мы все ознакомлены с относящимися к делу материалами, документами и правилами, регламентирующими нашу деятельность. Надеюсь, суть прозвучавших обвинений и их формулировки понятны каждому». Он подождал, пока все по очереди кивнули, хотя уже по одному этому жесту можно было сделать вывод о том, что решение принято и никакие статьи устава, требующие взвешенных и обдуманных суждений, на него уже не повлияют. Откинувшись назад, Александр забросил ногу на ногу, сцепил пальцы и спокойно продолжил. «В таком случае перейдем к первому вопросу. Мы уже выслушали свидетельства, но прежде чем приступить к их обсуждению, я считаю необходимым напомнить вам, к какому бы решению мы ни пришли, ему в любом случае предстоит взорвать политическую бомбу». Леметр и Юргенс напряглись, и Белая Гавань невесело улыбнулся. Согласно закону, военному трибуналу надлежало быть независимыми от политических пристрастий. И каждый назначенный в состав суда офицер присягал в том, что его решение будет совершенно аполитичным и основанным исключительно на оценке доказательств. Председательствующий не сомневался в том, что Кьюзек и Семингард намереваются следовать духу и букве этой клятвы, тогда как Юргенс делать этого явно не собирался. Выражение лица Леметр говорило само за себя. Что же до Хэмпхилл? Насчет Хэмпхилла у него уверенности не было. Губы ее были поджаты, в немигающем взгляде не угадывалось решительно ничего. «С уважением относясь ко всем присутствующим, я никоим образом не подозреваю никого из вас в намерении поставить свое решение в зависимости от политических пристрастий, но уверен, что все вы приняли во внимание возможность политических осложнений. Сэр, могу я попросить растолковать поточнее, к чему вы клоните?» – натянуто спросила коммодор Леметр. Белая Гавань поднял на нее холодные голубые глаза и пожал плечами. «К тому, коммодор, что наши сограждане осознают политическое значение процесса не хуже нас». «Сэр», — Боюсь, что для меня это звучит как намек на способность кого-то из нас использовать свой голос, руководствуясь политическими пристрастиями. Я нахожу подобные подозрения оскорбительными и с негодованием отвергаю их». Граф обошелся без упоминания о воре, на котором горит шапка, просто улыбнулся и встретился с ней взглядом. Некоторое время она пыталась играть в гляделки, но потом покраснела и уставилась в свой блокнот. «Разумеется, коммодор, вы вольны интерпретировать мои замечания по своему усмотрению», сказал он через некоторое время. «Я же просто повторю, что, отдавая себе отчет в политических последствиях нашего решения, мы не можем позволить этим соображениям повлиять на наше восприятие имеющихся улик. Необходимость выступить с данным предостережением диктуется ответственностью, возложенной на меня как на председательствующего. Это понятно?» Судьи снова кивнули. Правда, Юргенс с таким видом словно проглотил рыбью кость. Леметр, однако, не шелохнулась, и взгляд Белой Гавани посуровил. «Понятно ли это всем, коммодор?» – мягко проговорил он. Леметр вздрогнула, будто ее ущипнули. И сердито дернула головой. «Прекрасно», – Белая Гавань обвел взглядом остальных. «В таком случае я должен задать вопрос. Угодно ли вам, леди и джентльмены, опустить свои бюллетени без дебатов, либо вы предпочтете предварительно обсудить приведенные доказательства и свидетельские показания?» «Сэр, я не вижу необходимости в бюллетенях!» Мгновенно, словно только этого и дожидался, возвысил Юргенс свой резкий, нарочито вызывающий голос. «Весь комплекс обвинений основан на неверном истолковании статей военного кодекса, а следовательно, все они пункт за пунктом юридически ничтожны». В освещенной комнате воцарилась гробовая тишина. Казалось, подобная бесцеремонность поразила даже Элеметр и Хэмпхилл, а бесстрастное выражение на лице Кьюзак на миг сменилось презрительно. Поджав губы, Александр легонько качнул свое кресло из стороны в сторону и спокойно уточнил. «Не будете ли вы любезны разъяснить вашу позицию по данному пункту?» Юргенс пожал плечами. «Лорд Юнг обвиняется в том, что вышел из боя по собственной инициативе, а потом не выполнил приказ вернуться. Так это было или иначе, однако именно таким образом его поступки описаны в соответствующих пунктах официально предъявленного обвинения. Хорошо он поступил или плохо, в данном случае не имеет значения, ибо мы собрались, чтобы оценить случившееся не с моральной, а с юридической точки зрения. А с этой точки зрения он имел неоспоримое право сделать то, что сделал. Адмирал Сарнов выбыл из строя в связи с тяжелым ранением, а все остальные флаг-офицеры оперативного соединения погибли в бою. Как действующий командующий эскадрой, он мог и должен был при отсутствии приказов со стороны законного командования принимать самостоятельные решения, исходя из своего видения сложившейся ситуации. Возможно, его решение было ошибочным. Возможно, оно способно поставить под сомнение личные качества лорда Юнга как командира. Однако в той обстановке оно являлось вполне законным и правомочным. Таким образом, состав преступления в действиях лорда Юнга полностью отсутствует». «Что за вздор?» – гневно прогромыхал Тор Семингард. «Никакого уведомления о передаче командования Сники не поступало, и он не мог знать, что Сарнов ранен». «Мы не собираемся обсуждать, что лорд Юнг знал, а чего нет», – буркнул Юргенс. Он бросил на младшего по званию офицера гневный взгляд. Но Семингарда это ничуть не смутило. «Наша задача в том, чтобы дать оценку фактам, а факты таковы, что лорд Юнг имел преимущество по старшинству по отношению к женщине, призвавшей его вернуться в строй. Как старший, он не был обязан подчиняться ее распоряжениям, а она, по существу, не имела полномочий их отдавать». «Вы хотите сказать, адмирал, что она отдавала неправильные приказы?» — осведомилась Кьюзак столь ледяным тоном, что Юргенс зябко повел плечами. «При всем моем почтении, адмирал, правильность или неправильность, целесообразность или нецелесообразность ее действий не имеет никакого значения с точки зрения оценки их законности». И тот факт, что адмирал Сарнов, адмирал Данислав, адмирал Паркс, независимая коллегия капитанов и контрольная комиссия адмиралтейства единодушно поддержали и одобрили ее действия, также не имеет значения. Кьюзек произнесла эту фразу размеренно и спокойно, но вложила в нее столько сарказма, что Юргенс покраснел, однако ответил по-прежнему с вызовом. «И опять же, при всем моем уважении к поименованным особам и организациям, повторяю, их оценка относится к целесообразности ее действий, а отнюдь не к их законности». «Леди и джентльмены, минуточку», – вмешался в дискуссию граф Белой Гавани и, когда все взоры обратились к нему, заявил. «Я предвидел возможность возникновения разночтений по данному вопросу и поэтому заранее попросил главного военного прокурора дать необходимое юридическое толкование». Положив на стол электронный блокнот, он нашел клавишу и, глядя не на маленький экран, а прямо в глаза Юргенсу, прочел наизусть. «Рассматриваемая нами ситуация не имеет прецедентов. Однако с точки зрения вице-адмирала Кардвайнер, она юридически прозрачна. Действия офицера в бою должны оцениваться по двум стандартам. Во-первых, исходя из ситуации, действительно сложившейся на момент совершения этих действий. Во-вторых, исходя из того представления о ситуации, какое могло возникнуть у офицера на основании доступной ему информации. Заявляя, что адмирал Сарнов был фактически выведен из строя, адмирал Юргенс прав. Однако, как уже отмечалось в этом зале, лорд Юнг этого знать не мог. А если он считал, что адмирал Сарнов по-прежнему осуществляет командование, он должен был подчиняться приказам, отданным леди Харрингтон, как флаг капитанам адмирала. Таким образом, субъективно его отказ выполнять ее неоднократный приказ вернуться в строй является неповиновением законному приказу действующего начальника. В соответствии с разъяснением адмирала Кардвайнер, именно по этой причине соответствующие пункты обвинения сформулированы именно в таком виде, в каком они нам представлены. Иными словами, лорд Юнг обвиняется не в отказе выполнять приказы капитана Харрингтон, не являющиеся его начальником, но в неповиновении приказам, поступившим с флагманского корабля, каковы в соответствии с имевшейся у него информацией, лорд Юнг должен был расценивать как обязательные для исполнения. «Абракадабра», — фыркнул Юргенс, — «юридический нонсенс». «Знание или незнание обвиняемым тех или иных фактов никак не влияет на сами факты». «Напротив, сэр», – резко возразил Семингард. «Знание или незнание само по себе является фактом, относящимся к существу дела». «Но это абсурд, капитан», – впервые подала голос Леметр. Ее темные глаза вспыхнули. «Вы пытаетесь обвинить офицера, действовавшего в рамках закона, всего лишь на том основании, что другой офицер утаил от него важную информацию? Именно капитану Харрингтон долг предписывал после ранения адмирала Сарнова передать командование следующему по старшинству офицеру. Тот факт, что это не было сделано, позволяет предъявить обвинение ей, но никак не лорду Юнгу». «И кому же, по-вашему, она должна была передать командование, коммодор?» – спросила Кьюзек. «Следующим по старшинству после адмирала Сарнова был капитан Рубинштейн. Но, согласно его собственным показаниям, данным под присягой, средства связи на вверенном ему корабле были повреждены настолько серьезно, что об управлении боем с борта этого судна не могло быть и речи. Значит, ей следовало передать командование капитану Тринху», – отрезала Леметр. «Средства связи нетерпимого не были повреждены, а по старшинству он следующий после Рубинштейна». «Нетерпимый» находился под непрерывным обстрелом, как и все оперативное соединение, холодно возразила Кьюзак. «Боевая обстановка была близка к критической. Малейший сбой в управлении мог привести к катастрофе, а дама Хонор не знала и не могла знать, в какой мере владеет ситуацией капитан Тринг. Отказавшись подвергать риску управляемость соединения в опасный момент, она проявила исключительное здравомыслие. Кроме того, именно в результате ее действий противник попал под удар сил поддержки адмирала Данислова, и у 43 вражеских кораблей не осталось другого выхода, кроме как сдаться. А вот действия капитана Юнга позволяют составить ясное представление о том, как поступил бы он на ее месте». Кьюзак презрительно скривила губу. Алиметр и Юргенс покраснели. На бледном веснушчатом лице Юргенса румянец проступил заметнее, чем на смуглых щеках Леметра. Но кожа коммодора стала заметно темнее, чем обычно. «Даже если капитан Харрингтон является собой воплощение всех воинских добродетелей, а лично мне подобное утверждение представляется крайне спорным, факт заключается в том, что она самонадеянно и дерзко приняла на себя командование, чем превысила свои полномочия», произнесла Леметр, выплевывая каждое слово с яростной отчетливостью. «Лорд Юнг с юридической точки зрения не обязан был признавать ее командиром, тем паче, что имел перед ней преимущество по старшинству. Что же касается тактических подробностей, то они не имеют отношения к закону». «Понятно». Несколько мгновений Кьюзак бесстрастно смотрела на коммодора, а потом едва заметно улыбнулась. «А позвольте узнать, коммодор Леметр, когда вам случалось в последний раз осуществлять тактическое управление в боевой обстановке?» На сей раз смуглое лицо Леметр побелело. Она открыла рот, намереваясь ответить, но белая гавань постучал по столу костяшками пальцев, призывая спорщиков вернуться к существу дела. «Позвольте указать вам, леди и джентльмены, что действия леди Харрингтон получили одобрение на самом высоком уровне. Она не была и не будет обвинена в каком бы то ни было правонарушении». Его низкий глубокий голос звучал сурово, да и выражение лица было под стать тону. Леметр стиснула зубы и отвела взгляд. Юргенс иронически хмыкнул. Соня Хэмпхилл не проронила ни звука, лицо ее походило на маску. «В силу вышеизложенного суд имеет несомненное право рассмотреть влияние, которое ее действия могли оказать на действия лорда Юнга. Поскольку подобный набор обстоятельств в судебной практике неизвестен, нашему трибуналу предстоит создать прецедент. Краткое разъяснение главного военного прокурора делает ясным то, что понимание офицером ситуации может явиться основой для правовой оценки его поступков. Как правило, данный принцип широко используется не обвинением, а защитой. Однако это не значит, что такой подход может применяться только в одном направлении. Применять ли его, и если применять, то как, решать нам. С этой и только с этой точки зрения действия леди Харрингтон и понимание их лордом Юнгом могут быть предметом рассмотрения данного суда. Следует ли понимать это как приказ, сэр? Процедил сквозь зубы Юргенс. Это указание председателя суда, холодно ответил граф Белой Гавани. В случае несогласия вы имеете полное право заявить протест и записать особое мнение. Более того, он обнажил зубы в невеселой усмешке. «Вы можете выйти из состава суда?» Юргенс бросил на графа злобный взгляд, но промолчал. Выждав момент, Александр откинулся в кресле. «Не продолжить ли обсуждение по существу?» – спросил он. Кьюзак резко кивнула, прося слова. «По моему мнению, – начала она, – существенным является, во-первых, тот факт, что флагман не сменился, и, следовательно, в соответствии с информацией, которую располагал в тот момент Юнг, дама Хонор имела право отдавать ему приказы. Во-вторых, Тот факт, что он вывел свою эскадру из боя в критической ситуации, не получив на то ни приказа, ни разрешения от кого бы то ни было. И в-третьих, тот факт, что, получив от флагмана приказ вернуться в строй, он не подчинился даже после того, как это сделали все корабли его эскадры. Я полагаю, что здесь все ясно. Он струсил, впал в панику, бежал с поля боя и продолжал бегство, когда все его подчиненные опомнились. «Вы, кажется, хотите сказать, что каждый пункт обвинения непререкаемо точен?» — сказал Юргенс с нескрываемой, едва ли приличествующей контр-адмиралу при обращении к полному адмиралу язвительностью. Кьюзек уставилась на него, как на мерзкое насекомое. «Вы исключительно точно уловили суть сказанного мною, адмирал Юргенс», – холодно произнесла она. «Но если вы предпочитаете более простые формулировки, могу сказать, что если какое-либо действие и подпадает под определение бегства с поля боя перед лицом врага, вызванное личной трусостью, то это поступок Павла Юнга. Этого вам достаточно, адмирал?» Юргенс побагровел и привстал, однако Александр прокашлялся. «Леди и джентльмены, прошу обойтись без личных выпадов. Совещательная комната военного трибунала не место для перебранки. Мы можем позволить себе некоторое отступление от формальности и свободный обмен мнениями вне зависимости от ранга, но лишь при соблюдении элементарных норм учтивости. Прошу вас, не заставляйте меня повторять это предупреждение». Медленно и неохотно Юргенс погрузился в свое кресло и в мрачное молчание. Выждав еще момент, Белая Гавань продолжил. «Хочет ли кто-нибудь из присутствующих предложить дополнительные вопросы для обсуждения?» Никто не ответил, и он едва заметно пожал плечами. «В таком случае, леди и джентльмены, приступим к голосованию по каждому пункту обвинения. Прошу заполнить лежащие перед вами бюллетени». Заскрипели перья, зашуршала бумага, и через некоторое время заполненные бланки были переданы председательствующему. Собрав их в стопку, граф вскрыл один за другим. Сердце его упало. Результат оказался именно таким, какого он ожидал и опасался. «Оглашаю итоги голосования. Виновен по всем пунктам – 3 голоса. Невиновен по всем пунктам – 3 голоса. Граф Белой Гавани поднял глаза и с едва заметной усмешкой сказал: «Боюсь, леди и джентльмены, нам придется ненадолго здесь задержаться».